15. Саурон, он же Гортаур, Майяр Ауле, позднее могущественнейший слуга Моргота, после его падения стал черным властелином, отковал кольцо всевластия и сгинул, когда оно было уничтожено. Элендиль, прозванный Высоким, сын Амандиля, последнего владетеля Андуния, потомка Эарандиля и Эльвинг, с сыновьями Исильдуром и Анарионом, бежал после гибели Нуменора и основал в Средиземье Нуменорские королевства. Вместе с Гильгаладом погиб в битве с Сауроном. Мал. Золотой в Малдуин. Малиналда. Также в Маллорн и в луга Кормален, что означает «золотой круг», и было названо поросшим там деревьям Кулумалда. Смотрите Кул. Орот. Гора Вородруин. Тангородрим. Орокарни. Оромет. Множественное число Эрет. Верет Энгрин. И дальше. Дальше.